Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродства навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто. И от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется горькой потерей. Только порвана нить, что навеки связала с тобой. Как же мы расставались тогда, но я все-таки верю в эту добрую, нежную, глупую, давнюю боль. Я уже не смогу так легко петь себе наши песни и читать свои первые очень плохие стихи. Но мне кажется, если однажды проснусь на рассвете и увижу тебя, ты простишь мне все эти грехи. Я не знаю, когда мне придется тебя все же встретить и увидеть в глазах твоих прежде веселых испуг. И на ваше «ну здравствуй, как жизнь» не смогу вам ответить. Извините, но только на «ты» я уже не смогу. Не смогу, это, впрочем, от многого освобождает. И от всех объяснений ненужных уже никому. Сколько время прошло, лет 15, а вы все такая. Почему же мы с вами расстались, никак не пойму. Почему?